Лекарств она не принимала и без жалоб терпела частые запоры, покуда избавление не происходило силой вещей. Она не перенесла ни одной тяжелой болезни или травмы, а потому у нее не было мерила боли. Колотье в боку, легкий прострел, резь от газов под ложечкой втайне убеждали ее, что она при смерти. Когда она носила Милдред, она не сомневалась, что умрет, и привела свои дела в порядок, чтобы облегчить жизнь Причарду. Она даже написала письмо с указанием вскрыть после ее смерти, где советовала ему снова жениться, чтобы ребенок не рос совсем без матери. Потом она это письмо уничтожила. Ее тело и ум были вялы и ленивы, и в глубине души она боролась с завистью к людям, у которых, казалось ей, бывает в жизни радости, тогда как ее жизнь проходит серым облаком в серой комнате. Обделенная восприятиями, она жила правилами. Образование полезно, самообладание необходимо, всему свое время и свое место. Путешествие расширяет кругозор, это последняя аксиома, и погнала ее в результате путешествовать по Мексике. Как она приходила к своим выводам, непонятно было даже ей самой. Это был долгий и медленный процесс накопления косвенных признаков, предположений, случайностей, тысяч их, покуда, наконец, в совокупности они не решали дело. По сути же, в Мексику ей не хотелось. Ей просто хотелось вернуться к друзьям из Мексики. Мужу совсем туда не хотелось. Он согласился только ради семьи и в надежде, что это будет полезно ему в культурном отношении. А Милдред хотелось, но не с родителями. Ей хотелось встретить новых и необычных людей и от общения с ними тоже стать новой и необычной. Милдред ощущала в себе мощные скрытые залежи чувств, и, вероятно, они в ней были. Они почти в каждом есть. Бернис Причард, хотя и отвергала суеверие, была очень чутка к приметам. Поломка автобуса в начале пути напугала ее и, видимо, сулила цепь неприятностей, которые погубят все путешествие. Она видела, что муж не в своей тарелке. Ночью лежит без сна на двуспальной кровати Чекоев, и, прислушиваясь ко вздохам мистера Причарда, она сказала: «Все это превратится в приключение, когда останется позади. Я прямо слышу, как ты об этом рассказываешь. Будет смешно». «Да, пожалуй», — ответил мистер Причард. Они были привязаны друг к другу, примерно как брат с сестрой. В изъянах своей жены, как женщины, мистер Причард усматривал признак настоящей леди. Насчет ее верности беспокоиться не приходилось. Подсознательно он понимал, что жена у него холодная, но умом полагал это правильным. Свою нервозность, дурные сны, резкие боли, случавшиеся в области желудка, он приписывал неумеренному потреблению кофе и сидячему образу жизни. Ему нравились красивые волосы жены, всегда завитые и чистые. Нравилась ее опрятность в одежде и льстили комплименты по поводу ее хозяйственности и цветов. Такой женой можно было гордиться. Она вырастила прекрасную дочь, прекрасную здоровую девушку. Милдред была прекрасная девушка, высокая девушка, на 5 сантиметров выше отца и на 13 выше матери. Она унаследовала от матери фиалковый цвет глаз и вместе с ним близорукость. Без очков она видела плохо. У нее была хорошая фигура, крепкие ноги с сильными тонкими лодыжками. Ляжки и ягодицы у нее были ровные, гладкие и плотные от тренировок. Она была хорошей теннисисткой и играла центровой в баскетбольной команде колледжа. Груди у нее были большие, тугие и широкие в основании. Физиологический недостаток матери ей не передался, и она уже пережила 2 полноценных романа, которые принесли ей глубокое удовлетворение и породили тягу к более постоянной связи. Подбородок у Милдред был твердый и прямой, как у отца, а рот мягкий, с полными губами, немного испуганный. Она носила очки в толстой черной оправе, придававшие ей ученый вид —